Эпилог. Матвей. Спустя около 3 лет. «Возьмите вот эту», — говорит мне продавец-консультант. «Малышкам очень такие нравятся, визжат от удовольствия». «Думаете?» — спрашиваю с недоверием, посматривая на пупсы ценой в треть моего нового телефона. «Конечно», — улыбается девушка. «Эта кукла сгибает ножки и ручки, моргает глазками, плачет, зовет маму. Ее можно кормить и посадить на горшок. Отдельно к ней предлагаю приобрести все дополнительные принадлежности и памперсы». «Памперсы?» Усмехаюсь. «Да», — невозмутимо продолжает. «Еще можно докупить слинг и коляску». «Блядь, памперсы для куклы. Жизнь к такому меня не готовила». «Давайте». Вздыхаю нетерпеливо, доставая бумажник. «Оформляйте полный набор». Наша малышка, Анюта Андреева, страсть как любит новых кукол. А я не могу отказать себе в удовольствии ее порадовать. 3 дня не видел. Только что вернулся от Мавроди. Он весь последний год живет в Москве. Работает как ошалелый. Спит чуть ли не стоя. Не смог он здесь больше. И я его прекрасно понимаю. Моя дочь необыкновенная. Абсолютно не такая, какой мы себе с Викой ее представляли. Она не светленькая. Совсем. Анна Матвеевна — полная копия своей бабушки по отцовской линии. Такая же смуглая и черноволосая. И добрая. В каждом взмахе ее кукольных ресниц я узнаю свою маму. Это всегда отдается светлой грустью на сердце и банальной отцовской гордостью. Расплачиваюсь за яркие розовые коробки и выхожу из здания аэропорта. Вдыхаю утренний морозный воздух. Я дома. Озираюсь вокруг, замечая, как пассажиров, с которыми летел в одном самолете, встречают близкие. Невольно улыбаюсь. Семья — это самое, казалось бы, простое и самое сложное, что только может создать человек. Семья — самая правильная структура в этом мире. Самое верное решение для тех, кто хочет быть счастлив. Пиздец, соскучился по своим. Практически трусцой добираюсь до круглосуточной автостоянки и из брелока открываю старенький желтый джип «Вранглер». Отец вернул его еще 2 лет назад, а я не смог ему отказать. Конечно, машина абсолютно не семейная. В мои 30 лет уже вроде как и не солидно. Но иногда я с удовольствием выбираю именно «Вранглер», который навсегда для меня останется напоминанием о знакомстве с главным человеком в моей жизни. До того, как ехать домой, двигаюсь в обратную сторону к заводчику. Путь лежит через городское кладбище, поэтому заезжаю к своим. На входе покупаю свежие цветы и поочередно размещаю их рядом с именами мамы и сына. Немного задумчиво разговариваю с обоими и прошу прощения, что ненадолго. А через 2 часа подъезжаю к нашему небольшому, но уже такому родному таунхаусу. Выгружаю из машины 3 розовых коробки и 1 обычную серую с прорезями сверху и огромным красным бантом. «Привет!» Громко скандирую, когда захожу внутрь. Хлопаю тяжелыми дверями и скидываю обувь. «Папа!» Слышу топот маленьких ножек и ловлю свою 2-годовалую принцессу. «Ты вернулся!» Вернулся, конечно, Анют. Целую пухлую щечку, заправляю за ухо темные прямые волосы. «А где мама?» «Мама здесь». Слышу голос Вики и изучающим взглядом прохожусь по ее ногам, когда она появляется в дверном проеме. «Привет». Ловлю свою королеву свободной рукой и вдыхаю неповторимый запах любимых духов. «Папа, вот это да!» Аня размещает ладошки на щечках и очень мило поднимает брови. «Это все мне?» «Почти все. Подмигиваю Вике. Жена как-то странно разглядывает гостинцы. Розовые коробки быстро проходят внутренний сканер, а вот серая... «Только не говори, что это то, о чем я сейчас думаю», — стонет Вика и хмурит брови. «Это то, о чем ты думаешь, Андреева». Широко улыбаюсь и тащу коробку с шуршащим содержимым в гостиную. «Марик!» — ору на весь дом. «Я тебя убью, если он что-нибудь порвет или испортит!» — Продолжает причитать жена, следуя за мной. Блять, обязательно порвет и обязательно испортит. Внутренне я готов ко всему. Ведь если у моей королевы дурное настроение, она не унывает, а просто ищет, кого бы ей казнить. Как правило, это оказываюсь я. «Да брось», — произношу с улыбкой. «Сама говорила, что мама тебе запрещала, а ты очень хотела. Не будь занудой». Вика расплывчато мотает головой и уходит обратно на кухню. «Марк!» — кричу еще раз, присаживаясь на диван. «Оу!» — залетает в гостиную наш уже 13-летний сын. «Привет, Матвей! С днем рождения, пацан!» Выставляю руку и жду, пока он ее отобьет. «Спасибо!» — чуть смущается Марк и обращает внимание на объемный подарок. «А это мне?» «Это тебе, открывай». Складываю руки на груди, предвкушая реакцию ребенка, которого давно считаю своим. Кстати, Свободин с сыном тоже довольно хорошо ладит. Не без моего участия, но все же. «Матвей!» — кричит Марк и переводит на меня глаза, полные радости, одновременно блестящие от слез. «Спасибо! Я так мечтала о собаке!» «На здоровье!» Улыбаюсь, впитывая в себя восторженные эмоции, ради которых это все и затевалось. Как дебил, все время улыбаюсь. Улыбаюсь. Несколько лет подряд. В семейной жизни бывали, конечно, разные периоды. Наша дочь внесла коррективы, устоявшиеся к моменту ее рождения отношения. Марк периодически ревновал Вику ко мне, затем к Анюте. Потом я, честно признаюсь, ревновал жену к дочери. Наверное, это нормально, когда все вокруг любят друг друга. Периодически эгоистично желать большего. «Мама!» — кричит Марк счастливо. «Мам, смотри!» «Что?» — заглядывает Вика и недовольно рассматривает сына с маленьким бело-коричневым комочком, а именно щенком Джек Рассел Терьера в руках. «Смотри, какой он классный, мам!» «Классный, конечно», — соглашается Вика с легкой улыбкой и переводит насмешливый взгляд на меня. Смягчается королева. Не может на меня долго обижаться, потому что любит. «Иди сюда». Тяну к Вике руку и усаживаю рядом с собой на диван. Собираю воздух с ее шеи, чувствуя, как внутри пробуждается обычное в таком случае желание. Следующие полчаса наблюдаем за тем, как дети заняты своими подарками. Марк помогает сестренке вскрыть коробки и под восхищенные девические возгласы усаживает пупса в коляску. Потом они вместе играют со щенком, а мы с Викой заказываем в приложении все необходимые для щенка принадлежности. «Ани пупса, Марку собаку. А мне чего?» — хитро улыбается жена. «Это залет, Андреев». «Для тебя тоже есть подарочек», — отвечаю, поглаживая костяшками пальцев ее хрупкое плечо. «Ого, и где он?» Ее глаза загораются одновременно с моим дымящимся членом. «Вечером увидишь», — загадочно шепчу. «Я не доживу, показывай». «Вечером». Тихо посмеиваюсь и поправляю кулон в виде короны у нее на груди. «У меня в куртке такие же серьги». Несколько лет искал что-то похожее. «Как Кирилл?» — спрашивает жена грустно. «Ты передал ему привет?» «Конечно», — киваю. Кирилл держится. Вика как-то трогательно вжимается в мое туловище. Чужие потери порой сближают не меньше, чем наши собственные. «Я тебя люблю», — говорит королева устало. «Наконец-то ты вернулся». Конец.